Глава 42. Египет. Александрия. Четверг. 10:30. «Месье!» Кто-то тронул его за плечо. «Да!» Филипп обернулся. Портье протягивал ему ключ. «Прошу прощения, но оказалось, номер готов. Желаете пройти?» «Нет, спасибо, я позже вернусь». Писатель быстро оглянулся на мотоциклиста, но у входа уже никого не было. Он вышел из гостиницы на улицу. «Нужно взять такси». Судя по карте, крепость Кайт-Бэй, на месте которой когда-то был маяк, находится в паре километров от отеля. В машине Филипп думал о мотоциклисте. Могло ли ему показаться, что он его видел? Противное предчувствие повисло где-то в районе груди и не исчезало. И тут же опять всплыли мысли об ордене. И если то, что говорил следователь, правда, то все происходящее очень вписывалось в идею тайных обществ, поиск секретных знаний. Писатель вздохнул. Такси выехало на набережную, откуда открылся вид на крепость. Ее стены и башни, сложенные из известняковых блоков, представляли собой образец архитектуры оборонительных сооружений. Крепость построил султан Эль-Гаэри для защиты от нападений со стороны Османской империи. Машина остановилась в нескольких метрах от крепости. Филипп расплатился с водителем и поспешил по набережной, вымощенной красной плиткой, к сооружению. Несмотря на самый разгар дня и нестерпимую жару, народу на набережной было много. Люди фотографировались, снимали на камеру и просто прогуливались. Тут же стояли торговцы сувенирами, предлагающие миниатюрные макеты Фаросского маяка и Александрийской библиотеки, а также египетских пирамид, бюстов Нефертити, Эхнатона и других известных фараонов. Подойдя к крепости, Филипп купил входной билет и посмотрел на время. Достопримечательность открыта ежедневно с 9 до 14 часов дня. У него в запасе было 2. «Вот и маяк», — пробормотал он, разглядывая каменные стены крепости. Рядом стояла группа. Громкий голос экскурсовода слышался за несколько метров. Филипп приблизился к экскурсии. «Александрия являлась новой столицей Египта. Ее основал Александр Македонский», — говорила экскурсовод. «Здесь же находилась и знаменитая Александрийская библиотека, в которой хранилось около 500 000 свитков. И здесь же когда-то жили ученые и поэты, знаменитые математики, врачи, астрономы. Это был крупный культурный центр того времени. И тут же для безопасного прохода судов к городу архитектором Состратом примерно в 280 году до нашей эры был построен Александрийский маяк». «И как он выглядел? Как на всех этих картинках? Эдакая сталинская высотка?» — спросил кто-то из группы. «Ну, не совсем. Это была трехэтажная башня, где-то в 120 метров. Она находилась на восточном берегу острова Фарос». Экскурсовод указал рукой направление. «У нее был прямоугольный первый этаж, сложенный из очень крупных плит известняка и ориентированный по сторонам света. Второй этаж был как восьмигранная башня из мраморных плит, и каждая грань соответствовала направлению одного из 8 главных ветров. Эту часть маяка украшали бронзовые статуи, некоторые из них служили флюгерами и указывали направление ветра. А третий этаж, фонарь, был круглой формы и завершался куполом. Там стояло бронзовое изваяние Зевса высотой около 7 метров». «Невероятно, что он был настолько велик!» — воскликнула какая-то женщина. «Да, купол маяка опирался на гранитные колонны. Там горел огонь, цвет которого усиливался путем отражения его в системе металлических вогнутых зеркал и был виден издалека. Топливо для огня доставляли наверх навьюченными мулами по винтовой лестнице». «И как долго он простоял?» «Несколько веков, но в 796 году был сильно разрушен землетрясением. Позже пришедшие в Египет арабы пробовали восстановить его, а в конце 15 века султан Кайт-Бей воздвиг на месте маяка крепость, которую вы видите перед собой». Филипп с любопытством озирался по сторонам, подходя к массивной двери форта, выполненной из древесины в период господства англичан в стране. Над дверным проемом он заметил слив, сделанный, как объяснил экскурсовод, для кипящего масла, которым поливали врагов, осаждающих крепость во время штурма. Пройдя через главные ворота, писатель оказался в просторном садике, центр которого был выложен мраморными плитами, а вокруг росли пальмы. Внутри он отстал от экскурсионной группы, присел на каменную скамью и вынул блокнот, в который заранее переписал текст с печати. «Сокровище скрыто колду по велению повелителя ветра. Тысячи лет оно блуждало по свету, место его ярко и посвящено чужим богам-спасителям, а путь высечен в камне, что находится в последнем доме великого царя, который стоит у истоков реки, что берет начало у великих гор сына повелителя ветра, ступая к владычице воздуха и следуя по знакам трижды. Филипп почесал лоб и сморщил его. Из того, что пока не пригодилось, остается информация, что путь к сокровищу высечен в камне. Именно в камне. Маяк? Но разве что-то осталось? Насколько он помнил, руины древнего маяка были встроены в турецкую крепость. В настоящее время сохранился только цоколь. Говорили, блоки, из которых некогда был сложен Александрийский маяк, до сих пор заметны в каменных стенах форта, благодаря их исполинским размерам. Филипп задумался. То есть искать в подземелье? Он вновь посмотрел на текст. «Надо идти к владычице воздуха по знакам трижды», — бормотал Филипп. «Владычица воздуха. Если вспомнить, что в самом начале текста речь шла о шумерском боге, то владычица воздуха должна быть из того же пантеона». Писатель щелкнул пальцами, достал телефон и открыл интернет. «Ну, конечно. Женой Энлиля, повелителя ветра, была богиня Нинлиль, владычица воздуха. Судя по всему, придется найти ее изображение где-то в цокольном помещении». Филипп посмотрел по сторонам, и вдруг ему показалось, за одной колонной увидел фигуру в светлой одежде, которая моментально спряталась, когда он посмотрел в ее сторону. Писатель встал, убрал блокнот в карман и направился ко входу в музей маяка. Краем глаза он осторожно наблюдал по сторонам. Кто-то следил за ним.